«Люди здесь никогда не жили», — ответил один из калмыков. «Эти башни, улицы, дворцы — все это творение нечистых духов подземного мира. Мы живем близко и слышим, как эти духи воют и плачут, когда бушует ветер в зимнюю ночь». Неудача наших раскопок согласовывалась с объяснением калмыков. Мы, конечно, угостили приезжих чаем и баурсаками, не поскупились даже на несколько кусочков сахара. После угощения я вспомнил, что мы привезли с собой мешок черных камней из города, чтобы попробовать, не уголь ли это. Я показал их калмыкам и спросил, что это, знают ли они, что этих камней много в городе. «Это мы знаем», — ответили они. «Это горючий камень, такой же, как тот, который китайцы копают в Темиртаме. Но мы его не употребляем, он очень сильно дымит и воняет, когда горит в юрте. Видно, это тоже творение нечистых духов». Я положил куски на костер. Они загорелись с густым черным дымом и при этом стали плавиться. Запах дыма действительно был неприятный, но как топливо в печах этот уголь, конечно, годился. «В нечистом городе этого камня немного», — ответил один из них. «А до Чугучака отсюда далеко. Если тебе нужен такой камень, копай его в Темиртаме. Там его много». А вот у южного подножия Джаира, недалеко от брода Тас-Уткель на реке Манас, такого земляного угля целые горы, — сказал другой. «Верно», — подтвердил первый. «И там из этих холмов течет что-то черное, вроде масла. Его наши ламы собирают для лекарства. Оно также горит и воняет, как этот камень». Лопсына это сообщение заинтересовало, и он расспросил гостей, как туда проехать. Оказалось, что до этой местности хороший день пути, а оттуда до Чугучака через Джаир всего 5-6 дней, то есть ближе, чем от нашей стоянки на реке Дям. «Ну вот, Фома», — сказал Лопсын, когда гости уехали, получив обещание, что мы сегодня же оставим их зимовку. «Поедем теперь туда. Здесь мы никаких кладов не нашли, только время потеряли. Посмотрим, там горы черного камня и черное масло. Ведь это же тоже клады. Горючий камень будем возить в Чугучак продавать, и масло тоже». Я согласился. Времени у нас было еще много, а неудачу раскопок возместить находкой было заманчиво. Мы свернули стан и поехали. Лопсын повел нас через луга долины Дяма к ее правому берегу. Поднявшись, мы очутились опять на черной щебневой гоби, и через полчаса езды мы миновали ее. Начались заросли, кое-где рощицы, перемежаясь с сухими руслами. «Это низовье реки Дарбуты», — сказал Лопсын, — «той самой речки, в верховье в которой стоят мои юрты и первый золотой рудник, где мы с тобой были. Эта речка течет по всему Джаиру, сначала поперек, а потом вдоль, и тут, выйдя из гор в Гоби, разливается по рукавам и пропадает. Вода здесь бывает только весной, когда снег тает, но ключи попадаются, и колодцы есть. По такой местности мы к вечеру прошли до озера Айран-Куль у восточного конца Джаира и остановились на его берегу. Вода в озере была пресная, в него впадала река Манас, знакомая нам по поездке в Урумчи. Там это был могучий поток, через который брод был возможен только рано утром. На пути поперек широкой Джунгарской впадины он потерял много воды и впадал в озеро в виде небольшой реки. Вода в озере должна была непременно стать хотя бы солоноватой, если бы не было стока в виде речки, текущей из этого озера и впадающей в то же озеро Айрик-Нур, в котором кончается река Дям. Это Лопсын узнал от калмыков, расспрашивая их о дороге к горам угля и масла. На воде не видно было плавающих птиц, хотя из зарослей доносилось кряканье уток. Очевидно, они уже сидели в гнездах и выплывали на открытое место рано утром. В воде мальчики обнаружили много мелкой рыбы, и им удалось поймать с помощью мешка несколько штук. Я предложил было сварить уху, но Лопсын запротестовал. Монголы не ловят и не едят рыбу. Мне пришлось поджарить рыбок, наткнув их на палочки, как шашлык. Они оказались вкусными, но очень костлявыми. После душных вечеров в роще у развалин, которые до полуночи дышали жаром, ночлег на берегу озера был приятен. Выплыла луна, и вдоль залива потянулась серебристая лента. В зарослях порой крякали утки, а с холмов подножия Джаира, позади палатки, иногда доносилось завывание волка, на которое наши лошади отвечали всхрапыванием. Где-то далеко чуть слышно кричала сплюшка, а ближе на озере ухала выпь. По небу, в стороне от луны, медленно плыла пелена мелкокурчавых облаков. Мальчики после ужина улеглись в палатки и что-то шепотом рассказывали друг другу, пока не уснули. А я и Лопсин сидели у потухшего огонька и любовались красотой тихой ночи на берегу озера. Собака, лежавшая вблизи лошадей, растянувшись и положив голову на передние лапы, избавляла нас от караула. При малейшей тревоге она подала бы сигнал, и Лопсин, по привычке спавший очень чутко, проснулся бы сразу. Утром мы поехали по торной тропе вдоль подножия Джаира на запад. Слева, то отступая, то приближаясь, тянулись заросли тростника, скрывавшие русло реки Манас. Справа поднимались откосы террасы, представлявшие черную гоби. Она уходила до высот Джаира, ограничивавших горизонт скалистыми голыми грядами.